«Мистер Сансом, холодные стручки есть не станет», — сказала она. Задержалась у стола только для того, чтобы выпить стакан снятого молока. Джоул, однако, разговаривал и разговором отодвигал свои тревоги, а Зу рассказывала небылицы, печальные и смешные, и то и дело голоса их встречались, сплетались в протяжную песню, балладу летней кухни. С самого начала он улавливал сложные звуки дома, звуки на грани слышного, усадочные вздохи камней и досок, словно старые комнаты постоянно вздыхали и выдыхали ветер. И Джоул запомнил слова Рандольфа. «Знаешь, мы погружаемся. За прошлый год на 10 сантиметров. Он проваливался в землю, этот дом, и все тонули вместе с ним. Проходя через комнаты, Джоул представил себе, как кроты прокладывают здесь серебристые тоннели в затмившихся коридорах. Как корчится в забитых землей комнатах тощая гвоздика и вскрывает глазницы черепа сирень. «Прочь!» — сказал он, карабкаясь к лампе, бросавший сверху нервный свет на лестницу. «Прочь!» — сказал он, потому что воображение его было таким шальным и ужасным. «Ну, может ли исчезнуть целый дом?» «Да, он о таком слышал. Мистеру мистерии только пальцами щелкнуть, и что угодно пропадет, даже люди. Могут исчезнуть с лица земли. Вот и с отцом так случилось. Исчез, но не печально и благородно, как мама, а просто исчез. И у Джоула не было никаких оснований думать, что он найдется. Так зачем же они притворяются?» Сказали бы прямо: «Нет мистера Сансома, нет у тебя отца», и отослали бы его. Эллен всегда рассуждала о том, что надо поступать порядочно, по-христиански. Он не совсем понимал ее, а теперь понял. Правду говорить, вот что порядочно, по-христиански. Он шагал медленно, не во сне, но в забытьи, и видел в забытьи гостиницу «Морок», покосившиеся заплесневелые комнаты, треснувшие от ветра окна, затканные черным ткачом. И вдруг понял, что не гостиница это, и никогда не была гостиницей. Это место, куда приходят люди, исчезнув с лица земли, умершие, но не мертвые. И представился ему танцевальный зал, о котором рассказывал отшельник. Там гобеленом сумерек затянуты стены, и на вспученных полах сухие остовы букетов рассыпаются в пыль под его сонной стопой. Он ступал в темноте по праху шипов и ждал, чтобы прозвучало его имя. Его имя, но даже здесь отец не звал его к себе. Тень рояля прильнула к сводчатому потолку, как крыло ночной бабочки, а за клавишами, с глазами, налитыми лунным молоком и взбитым на бок по реке, в холодных белых буклях сидела дама. Не тень ли загробная миссис Джимми Боб Морок, той, что сожгла себя в меблированной комнате в Сент-Луисе? Не это ли разгадка? Его ударило по колену. Все, что произошло, произошло быстро. Мелькнул слабый свет, хлопнула дверь наверху в коридоре, и тут его что-то ударило, что-то пролетело дальше, прыгая вниз по ступенькам, и все суставы в нем будто разошлись, а внутренности размотались, как пружинки в лопнувших часах. По залу катился, подскакивая, красный мячик. И Джоул подумал об Эйдабелле. Ему хотелось быть таким же смелым. Ему хотелось, чтобы у него был брат, сестра, кто-нибудь. Ему хотелось умереть. Рандольф перегнулся через перила наверху, руки сложив под крыльями кимоно. Глаза у него были мутные и остановившиеся, пьяные. Если он и заметил Джоула, то никак этого не показал. Потом, шурша своим кимоно, он пересек холл и открыл дверь. Трепетный свет свечей поплыл по его лицу. Внутрь он не вошел, а остался у двери, странно шевеля руками. Потом начал спускаться по лестнице и, дойдя до Джоула, сказал только: «Пожалуйста, принеси стакан воды». Не сказав больше ни слова, он поднялся обратно и ушел в комнату. А Джоул все стоял на лестнице, не в силах двинуться. Голоса жили в стенах. Усадочные вздохи камней и досок, звуки на грани слышного. «Войди!» Голос Эми разнесся по всему дому, и Джоул, стоя на пороге, почувствовал, что сердце в нем от чего-то отделилось. «Осторожнее, мой милый!» Рандольф сидел лениво в ногах кровати с балдахином. «Не разлей воду!» Но Джоул не мог совладать с дрожью в руках и не мог сфокусировать глаза. Эми и Рандольф, хотя сидели порознь, срослись, как сиамские близнецы, диковинные животные, полумужчина, полуженщина. Горели свечи, дюжина или около того, вяло склонившиеся, согнутые ночной теплынью. В их свете поблескивал известняк камина, и зверинец хрустальных колокольчиков на каминной полке отозвался на шаги Джоула ручейным звоном. Крепко пахло астматическими сигаретами, несвежим бельем и перегаром. Холодное лицо Эйми медальным профилем вырисовывалось на фоне закрытого окна, куда стучались с размеренностью часов насекомые. Она вышивала, покачиваясь взад-вперед в кресле, и рука в перчатке размеренно колола иглой сиреневую ткань. Она была похожа на восковой автомат, куклу в натуральную величину, и сосредоточенность ее казалась неестественной, притворился человек, будто читает, а книгу-то держит вверх ногами. Столь же умышленной выглядела и поза Рандольфа, чистившего ногти гусиным пером.